Глава 8. Не успела сесть в машину, как зазвонил мобильник. Увидев, что высветился номер Артура Гордеева, решила проигнорировать звонок. Но мой кавалер, уже зачисленный в категорию бывших, был очень настойчив. Я сочла, что проще будет резко ответить и поскорее отшить Гордеева, и, вздохнув, нажала на кнопку. «Таня! Таня!» Артур чуть ли не надрывался. «Слава Богу, что до тебя дозвонился! Знаю, что страшно виноват перед тобой, но послушай, прошу у тебя прощения и выслушай меня, пожалуйста!» «Слушаю», — сухо сказала я, несколько удивленная столь эмоциональным началом разговора. «У меня проблемы, Таня!» «А я при чем?» «Решай их сам», — ответила и собиралась уже отключить связь, как Артур заговорил еще на тон выше. «У меня действительно проблемы! Что-то случилось с Марианной!» «Что именно?» Полсекунды, осмысливая услышанное, уточнила я. «Не знаю! Возможно, ее уже нет в живых! Мы можем сейчас с тобой встретиться?» «Конечно!» Моментально отреагировала я на столь ошеломляющее заявление, сразу изменив свои планы. «Ты где?» «Недалеко от ее дома. Это на углу Олимпийской и Солнечной. Жди меня там. Буду через 5-7 минут», – коротко приказала я и отключила связь. Вот уж кого я не ожидала увидеть, замешанной в этом деле, так это Марианну. Собственно, пока еще рано делать выводы. Может быть, здесь что-то другое? И что значит «нет в живых»? Несчастный случай? Убита? Версии и предположения каруселью крутились в моей голове, однако я знала, что без полной информации не смогу сделать правильный вывод. Необходимо было выслушать Артура. Его увидела сразу. Он стоял прямо возле обочины и нетерпеливо вглядывался в проезжающий поток машин. Когда Артур увидел мою девятку, лицо его просветлело. Даже шагнул навстречу. «Осторожно!» Одернула я его, выходя из машины. «А то так и тебя самого в живых не будет. Рассказывай, что случилось?» «Таня, еще раз прошу у тебя прощения. Я вел себя просто по-хамски, но это больше не повторится», — прижимая руки к груди, торопливо заговорил Гордеев. «Естественно, больше не повторится», — хмыкнула про себя. «Меня так еще никто не позорил». «Ладно, ты по делу давай», — остановила я изливающегося Гордеева. «По делу? Ох!» — он сокрушенно покачал головой. «Ничего не понимаю. Мы сегодня утром должны были встретиться с Марианной. Точнее, я должен был заехать за ней, чтобы вместе отправиться к нотариусу. Это насчет квартиры. Дело в том, что она несколько лет отсутствовала в городе. За это время умерли наши родители. В наследство осталась квартира. А так как Марианна не появлялась, я вынужден был оформить ее на себя. Теперь же она вернулась и заявила о своих правах. Не стал спорить, и мы должны были оформить причитающуюся ей долю. Договорился с нотариусом, приезжаю к Марианне, а мне никто не открывает. Звоню ей, номер отключен». «Ну и что?» – пожала я плечами. «Может быть, у нее изменились планы? Твоя сестра вообще отличается пунктуальностью?» «Моя сестра не отличается ни пунктуальностью, ни умом, ни фантазией», — с горечью махнул рукой Гордеев. «Но это еще не все. Я думал, что она, может быть, спит крепко. С ней такое случается. Короче, постучал в дверь, а она железная, между прочим. Грохот на весь подъезд был. Опять тишина. Покричал даже. Марианна так и не появилась. Зато высунулась соседка и сказала, что к сестрице с утра приходил какой-то мужик, что они очень сильно ругались, кричали громко. Он якобы требовал, чтобы Марианна отдала ему какие-то деньги. А потом все стихло». «И что?» — снова спросила я, уже заинтересованная. «И то! По словам этой бабки, тот мужик – настоящий бандит. Собственно, зная Марианну, не удивлюсь этому обстоятельству. Вот и боюсь», — вдруг понизил голос. «А вдруг он ее того, а?» Глаза Гордеева были явно испуганными. Он смотрел на меня, ожидая помощи. Я задумалась. «А ты в квартире был?» — спросила. «Нет», — помотал головой Артур. «Честно говоря, боялся туда один заходить». «А со мной, значит, не боишься?» – усмехнулась я. «С тобой нет», – признался Гордеев. «Эх, мельчает сильный пол», – вздохнула я. «Ну что, может, в милицию позвоним?» «Не надо в милицию», – замахал руками Артур. «Может, все еще обойдется?» «Если обойдется, так что с милицией, что без, какая разница?» – пожала я плечами. «Не надо, не надо», – повторял Артур. «Давай лучше сами, а?» «У тебя есть ключи?» – спросила я. «Есть». Гордеев с готовностью достал из кармана связку. «Вот». «Пошли», – кивнула, и мы двинулись к угловой девятиэтажке. Мы несколько раз позвонили в дверь, но ответа так и не получили. Тогда Гордеев, бросив на меня угрюмый взгляд, достал из кармана ключ и медленно вставил в замочную скважину. Отперев, Артур милостиво предоставил мне первой пройти в квартиру сестры. Внутри было тихо и безалаберно, в том смысле, что многие вещи разбросаны и перевернуты, словно здесь, в спешке, куда-то собирались. Самой Марианны не обнаружилось, ни живой, ни мертвой. Последнее обстоятельство худо-бедно успокоило нас с Гордеевым. Однако нужно было срочно что-то предпринимать. Создавалось впечатление, что Марианна либо поспешно сбежала куда-то, либо ее кто-то похитил силой. И в связи с этим мне тут же пришло на ум исчезновение Сергея Колокольцева, столь же поспешное и неожиданное. Но как это может быть связано? От кого они бежали? И бежали ли вообще? И не Колокольцев ли был тем мужчиной, с которым у Марианны, по словам ее соседки, вышла крупная ссора? Да, но Гордеев говорил, что тот мужчина выглядел как бандит, опять же, по словам соседки. Сергей Колокольцев никак не подходит под это описание. На всякий случай я рассказала Артуру о том, что Сергей исчез, и об обстоятельствах, сопутствующих этому. Гордеев нахмурился и впал в задумчивость. «Ничего не понимаю», – наконец выдохнул он. «Сергей-то здесь при чем? Если разругался с Катькой, так это их проблема. Причем здесь Марианна? Или считает, что это она виновата в их семейных проблемах? А может быть, у него просто крыша поехала?» «Но он не похож на бандита», – заметила я. «Ты уверен, что соседка высказалась именно так? Или ты приплел это с целью воздействовать на меня? Скажи честно». «Ничего не приплетал», – закипятился Артур. «Как тетка сказала, так тебе и передал». «Хорошо, продолжим осмотр», – примирительно сказала я и прошла на кухню. На столе стояла тарелка с остатками завтрака, стакан с недопитым кофе и пепельница, в которой обнаружились окурки от сигарет двух разных марок. Насколько я помнила, Сергей Колокольцев не курил. Больше ничего интересного здесь не наблюдалось. Вернулась в комнату и стала перебирать разбросанные вещи в надежде найти хоть что-то, что укажет на местонахождение Марианны. Осмотрев то, что валялось на полу, переместилась к письменному столу. Собственно, письменным он только назывался, а использовался совсем по другому назначению. На нем стояли флакончики и баночки с парфюмерией, круглое зеркало на подставке, валялся шарфик, а также покоилась еще одна пепельница с окурками. Под пепельницей что-то белело. Я протянула руку и взяла листок бумаги, на котором было что-то написано. Развернув его, прочитала. «Артур, спаси меня. Он хочет сделать со мной что-то страшное. Я очень виновата. Расскажу тебе потом. Пожалуйста, прости меня. Я совершила это в порыве и очень жалею. Только никому не говори. И главное, спаси меня. Очень боюсь, потому что он...» Весьма сумбурный и бестолковый текст обрывался на полуслове. Я обратила внимание, что записка написана в торопях. Голубые буквы разъезжались в кривь и в кось. К тому же писали не ручкой, а, скорее всего, косметическим карандашом. Тем, что попалось под руку. «Он – это кто?» – сразу же спросила я Гордеева, который заглядывал через плечо. «Не знаю», – признался тот. «Дай-ка мне, прочитаю». Прочитав записку, Гордеев глубоко вздохнул. «Если она написала несколько строчек, значит, у нее было время?» – начал он рассуждать и в процессе этих рассуждений закипая. Так почему же она, вместо того, чтобы ясно и конкретно указать, кто такой он и куда он ее везет, написала такую ерунду? Не знаешь, Таня, почему, а? А я знаю. Почему? Не поняла я, глядя на угрожающее красное лицо Артура. «Потому что она дура!» – неожиданно заорал Гордеев. «Дура! Идиотка!» «Ну хорошо, даже не буду спорить», – вздохнула я. «Давай рассуждать логически. Пользуюсь тем, что у нас есть. Это похоже на Колокольцева?» «Не знаю. Я уже ничему не удивлюсь. Может быть». «А что, Сергей способен сделать что-то страшное?» Гордеев задумался. «В общем, нет», – признался через некоторое время он. «Но в гневе, одним словом, он же сейчас не в своем нормальном состоянии. Может быть, и вправду голову совсем потерял? А куда он мог отвезти Марианну? Где он станет ее держать? Не у себя же дома?» «Да не знаю я!» – в отчаянии завопил Артур. «Не я же сыщик!» Я пропустила мимо ушей его последнюю реплику и выдвинула следующее предположение. «Может быть, это ее бывший бойфренд?» «Да кто угодно!» – тяжело дыша ответил Гордеев. «Понятно, пока только, что он мужик. А что касается мужиков, Таня, то могу тебе точно сказать, что у Марианны их было полно. Так что можно до бесконечности объезжать и проверять ее бывших бойфрендов. А все-таки последний? Что он собой представляет?» «А последний был вообще из Оренбурга. Я его ни разу не видел». «И как ты, наверное, догадываешься, нисколько об этом не жалею. Эта дура говорила только, что бросила его. По-моему, просто ноги оттуда унесла, потому что вернулась уж больно разодранная. Правда, потом чуть приоделась». «Вот как? Ты, что ли, денег дал? Или она на работу устроилась?» Гордеева так поразила последняя фраза, что он не удержался и в волнении заходил по комнате туда-сюда. Качал головой, изображал смех, вздымал театрально руки к потолку. Потом, наконец, подскочил ко мне и прямо в лицо выпалил. «Марианна умеет работать только одним местом. Как ты понимаешь, я имею в виду не голову. Да и то. В общем, в тираж уже вышла». «Понимаю. Не понимаю только, что нам делать дальше». «Я вот чего не понимаю», – перебил меня Гордеев, тыча пальцем записку. «Это еще что такое?» «Виновата, совершила в порыве, очень жалею. Это она о чем?» Я только плечами пожала. «Нет, ну не дура!» — снова взвился Гордеев. «Ты спокойно подумай», — попробовала урезонить его я. Гордеев наморщил лоб, потом выдохнул. «Не знаю, что она там натворила?» Потом поднял на меня мрачные глаза. В них маячила какая-то догадка, но, видимо, Гордеев не решался высказать ее вслух. «Ну, так что, что?» – поторопила я его. Артур в очередной раз вздохнул, потом осторожно произнес. «А может, это она деньги украла, и поэтому теперь ее саму того?» «Может», – кивнула я, учитывая ее материальные затруднения. «Но вот как украла? Став сообщницей Колокольцева?» И у того не было возможности проникнуть в кабинет и открыть сейф. Одним словом, даже если это и Марианна в союзе непонятно с кем, то все равно не ясен механизм кражи. Но это-то со временем можно прояснить. Главное – найти ее. Артур смотрел на меня умоляюще. Теперь уже я вздохнула и сказала решительно. Одним словом, нужно сообщать в милицию. «Сами мы, располагая такими скудными данными, вряд ли что-нибудь сможем сделать». «Господи!» – выдохнул Гордеев. «Только этого еще не хватало! И зачем я согласился помочь Бережнову?» Я была несколько озадачена таким заявлением, потому что полагала, что помощь Бережнову оказывала как раз я, причем по настойчивым просьбам самого Артура, который только ими и ограничился. Но вслух спросила: «А как ты связываешь эти два обстоятельства?» «Наверное, толком ничего и не понимаю», признался Гордеев. «Но все-таки есть над чем задуматься. Интуитивно чувствую, что связь есть, только пока не знаю, какая. И больше всего боюсь, что у этой, моей сестрицы, хватило, вернее, не хватило ума связаться с преступниками». «А ты говорила, дело неинтересное», – неожиданно повеселел он. «Вот, смотри, какие повороты!» «Неизвестно еще, поворот ли это старого дела или исток нового», – заметила я. «А мы можем разве что еще раз пообщаться с соседями. Думаю, ты не очень-то вникал в смысл их слов. В какой квартире живет соседка?» «В той, что рядом», – сообщил Артур. «Что, будем звонить ей?» Звонить не пришлось. Соседка стояла в коридоре своей квартиры и осторожно выглядывала на лестницу через приоткрытую дверь, защищенную металлической цепочкой. «Это вы?» – увидев Гордеева, облегченно вздохнула она. «А я слушаю. Может, бандиты какие?» «Вы можете с нами поговорить?» – выступила вперед я. «Да, это вот детектив частный», – представил меня Гордеев, видимо, для того, чтобы подчеркнуть перед женщиной всю серьезность ситуации. После того, как соседка предложила нам пройти в квартиру, она поведала, что услышала доносившиеся из квартиры Марианны громкие голоса, мужской и женский. Второй точно принадлежал Марианне, а первый не узнала. Хотя это и не удивительно. Марианна отсутствовала в Тарасове несколько лет. Потом голоса перешли в крики. Затем вроде бы даже началось что-то вроде драки, и она уже хотела вызвать милицию, как вскоре услышала, что хлопнула входная дверь. Выглядывать на лестницу не решилась, но поспешила к окну. Оттуда бдительная женщина увидела, как от подъезда отъезжает машина темного цвета. «А что за марка?» – спросила я. «В марках не разбираюсь, но точно не наша», – заявила соседка. «Понятно», по слогам произнес Гордеев и едва заметно хмыкнул. «А самого мужчину вы не видели?» – уточнила я. «Видела, мельком. Он за руль садился. Черный такой, высокий». «В каком смысле черный?» – не понял Гордеев. «В смысле не русский?» – пояснила соседка. «Армянин, что ли?» – обомлел, воскликнув Артур. «Да шут его разберет», – пожала плечами та. «Похож на этого. По телевизору показывают этих бородатых. Террорист, вот!» – обрадованно сказала она. Гордеев стремительно начал бледнеть. Видимо, его впечатлительная натура тут же представила себе красочную картину подпольной квартиры боевиков, которая нашпигована тротилом, автоматами Калашникова, гранатами и прочими военными аксессуарами, и среди всего этого великолепия свою сестру Марианну. То ли в роли сексуальной рабыни боевиков, то ли, упаси Господь, их активной пособницы. Понятно, что ни тот, ни другой вариант Гордеева не радовал. «Мать, а ты ничего не путаешь?» – севшим голосом спросил он. «Нет, нет, ничего!» – замахала руками та. «Надо вызывать милицию», – окончательно убедилась я. «Может быть, время очень дорого». И решительно достала свой мобильник, набирая второй раз за сегодняшний день номер Мельникова. «Андрей, у нас тут человек пропал», – без предисловия начала я. «Что, еще один?» – удивился Мельников. «Надо заметить, твои заявления в последнее время не отличаются разнообразием. И кто на сей раз?» «Некая Марианна». «Как фамилия твоей сестры?» – в сторону спросила у Гордеева. «Последний, кажется, Рубашкина», – мрачно поведал тот. Я невольно развеселилась в душе. «Марианна Рубашкина. Это прямо по-ильфопетровски, почти Никифор Трубецкой». Но ситуация не располагала к веселью, я быстро взяла себя в руки, назвав Мельникову фамилию Марианны. «Ладно, сейчас пришлю к вам Арсентьева», – со вздохом успокоил меня майор. «Помнишь такого?» «Смутно», – призналась я. «Ничего, вспомнишь», – сказал Андрей и положил трубку. На протяжении разговора Гордеев сидел, раскачиваясь из стороны в сторону и что-то сокрушенно бормоча себе под нос, словно впав в какое-то оцепенение. Он послушно ответил на вопросы прибывшей бригады во главе с лейтенантом Арсентьевым, которого и я впрямь вспомнила, доводилось иметь с ним дела в прошлом. Он запомнился мне тем, что, несмотря на некоторую твердолобость, был очень исполнительным и дисциплинированным, начальство уважал и общался с ним строго по уставу, напоминая своим видом бравого вояку. После этого, оставив свои координаты, Артур вышел со мной на улицу и сел ко мне в машину. На этот раз долго молчал, и только минут через 10 его прорвало. Он посыпал проклятие на голову всей этой чертовой компании, причем, когда я осторожно поинтересовалась, кого именно имеет в виду, Гордеев заявил «всех». Потом кричал, что совсем не намерен помогать этой идиотке, которая умудрилась связаться с террористами. Кричал, что пусть все вокруг хоть провалятся, только его самого оставят в покое. Уверял, что официально объявит Марианне, что она ему больше не сестра, если, конечно, сможет ее еще когда-нибудь лицезреть. И проклинал тот день и час, когда черт угораздил его сестрицу вернуться в родной город. Господи, так спокойно жилось без нее. Уж думал, совсем свалило, если даже на похороны отца с матерью не приехала. Нет же, принес бес. Ты успокойся, пожалуйста. Попыталась хоть как-то привести Гордеева в чувство. Милиция же занялась этим делом. Значит, нужно просто ждать. «Милиция!» – воскликнул Гордеев и с мрачным видом уставился в окно. «Как будто не знаю, как она работает». «А откуда ты можешь знать?» – резко повернулась я к нему. «Тебе что, доводилось близко общаться с сотрудниками правоохранительных органов?» «Нет? А вот не доводилось. И знаешь ли...» Могу тебя заверить, что работать они умеют и очень хорошо. А недобросовестных сотрудников там ничуть не больше, чем в любой другой структуре. И если будешь поливать грязью моих коллег и ругаться вместо того, чтобы попытаться помочь, можешь убираться из моей машины на все четыре стороны. Да, и из моей жизни тоже. Я в этом случае помогать тебе отказываюсь. И сейчас же позвоню Мельникову и скажу, что нечего искать Марианну, потому что она никого не интересует, даже родного брата». Гордеев, выслушав мою гневную тираду, притих. Затем миролюбиво проговорил. «Да я вовсе не хотел никого обидеть, просто переживаю очень». «Нужно набраться терпения и ждать», — повторила. «Мы пока не в состоянии что-либо предпринять. Может быть, появятся новости». «Может быть», – покорно согласился Гордеев, и я высадила его у его дома, а сама отправилась к себе, чтобы хоть немного перекусить, поскольку так и не успела этого сделать сегодня. Новости не заставили себя долго ждать. Примерно через полчаса после того, как вернулась домой, ко мне буквально ввалился Гордеев с вытаращенными глазами. «Что еще?» – предчувствуя недоброе, спросила я. Гордеев быстро скинул ботинки и прошествовал в комнату. «Сестрица моя звонила!» – сообщил он, усаживаясь на диван. «Слава богу, нашлась!» – облегченно выдохнула я. «Ну, и где она была?» «Если бы все было так просто!» – пробурчал Артур. «Короче, звонит и начинает говорить мне всякую ерунду. О том, что она боится, о том, что ей плохо, и о том, что она колготки порвала, когда он вытаскивал ее из машины». Уже спокойнее произнес Гордеев. «Кто он? Из какой машины?» «А вот этого не успела сказать!» Как-то даже весело закончил Гордеев. «И что было потом? Отключилась связь?» Гордеев глубоко вздохнул, закатил глаза к потолку и тихо произнес. «Вы поразительно догадливы, Татьяна Александровна!» «Да, — протянула я, качая головой. — Главное, что жива, что всего лишь порвала колготки», — мысленно отметила про себя. «Вот только где она?» «Нужно попытаться узнать, откуда был сделан звонок», — предложила я первое, что пришло на ум. «Как? Как мы сможем это сделать?» — вытаращил глаза Гордеев. «Нельзя это определить!» Он отчаянно махнул рукой и откинулся на спинку дивана. «Я уже сталкивался с этими заморочками, консультировался со специалистами. Все это дохлый номер. Никто так с бухты-барахты не засечет. И главное, не додумалась мне на мобильник позвонить. В общем, не знаю я, что делать. Господи, где у нее мозги были?» Неожиданно снова взорвался он. «Не могла толком сказать. От нее требовалось две вещи, два слова. Где она и кто он? Все, все. Это все, что от нее требовалось». С Гордеевым, похоже, начиналась истерика. Он откинулся на спинку дивана и закатил глаза. «Господи, почему все это свалилось на меня?» — простонал он, но очень напомнив мне Катю Колокольцеву, которая, переживая исчезновение мужа, вела себя примерно так же. И снова мне вспомнился Сергей и то обстоятельство, что он пропал одновременно с Марианной. «Короче, «Так мы ничего не добьемся», – решительно прервала я причитание Гордеева. «Давай ориентироваться на то, что имеем. Как у нее звучал голос? С какими интонациями? Сильно ли она была напугана? Может быть, фон был какой-то характерный?» «Да не было никакого фона. Интонации у нее были, как обычно, плаксивые, прямо как когда она денег просит. Может быть, и правда ей просто нужны деньги?» «Тогда получается, что это не она их украла?» После паузы выдал Гордеев и даже сразу повеселел. «Ничего пока не получается», – разочаровала я его. «Пока просто предположение. Она вполне могла уже все потратить. Или у нее их отобрали. Вот я и думаю, может быть, она хотела у тебя их попросить в очередной раз, но не успела, потому что кто-то помешал». Гордеев оторопел. У него даже отвисла нижняя губа. Он несколько секунд соображал, застыв в одной позе. Потом зловеще спросил. «Ты полагаешь, что она попала на бабки? И хочешь сказать, что разруливать это дело придется мне?» «Соседка же говорила, что слышала, как тот мужчина требовал у Марианны денег», — напомнила я. Гордеев молчал, и было видно, что от всех этих заморочек ему очень нехорошо. Я посоветовала ехать домой и в надежде, что Марианна позвонит снова. «Меня из-за нее с работы уволят», – вздохнул Артур. Я только развела руками, как бы говоря, что ничего другого нет, а в душе уверенная, что работу Гордеев не потеряет. Просидев у меня еще несколько минут и постоянно сокрушаясь на тему, как ему не повезло с сестрой, Артур так и не пришел к однозначному выводу, что ему делать дальше. В конце концов, убеждаемый мной, решил все-таки действительно не дергаться и ждать звонка дома. А уж если он будет, то тут же взять инициативу в свои руки и решительно и четко выспросить у сестры, где она и что с ней. С этим и убыл. А я решила бросить кости. Мои помощники на этот раз были очень конкретны. 7 плюс 36 плюс 17. Пока вы медлите, будущие удачи могут пострадать, а тайные замыслы врагов возмужают. Вот это да! Значит, напрасно я отправила Артура в освоясь и дожидаться звонка от сестры. Его, скорее всего, не будет. И нельзя сидеть, сложа руки, и ждать. Нужно немедленно действовать. Мои косточки никогда ничего не говорят просто так. Но что же делать? Куда ехать и где искать? Первое, что мне пришло на ум, так это набрать номер Андрея Мельникова и хотя бы сообщить ему о том, что Марианна звонила брату домой. Я уже потянулась к трубке, как мобильник сам зазвонил. На связи был никто иной, как майор Мельников, причем в отличном настроении. «Андрей, у меня есть новости», – начала была я, но Мельников сообщил, что у него есть новости покруче. «Давай по порядку», – махнула я рукой. «По порядку цветы на грядке», – весело воскликнул майор, и мне показалось, что он слегка под хмельком. Это было странно. Вообще-то Андрей не особенно увлекался спиртным, а тем более в разгар рабочего дня. И час назад он явно был трезв. «У тебя тончайшие чувства юмора», — усмехнулась я. «Что, новости такие же смешные? А вот ты приезжай к нам, вместе и посмеемся», — предложил Мельников. «Мне вообще-то не до смеха», — сказала я. «И, кстати, у меня тоже новости есть, как уже сказала, только совсем не веселые. Сейчас новости твои даже слушать не буду. Приезжай сюда, может быть, тебе еще виски останется». «Виски? Откуда это у вас такая роскошь? А как же родная русская водочка? Или ты перестал быть патриотом? Стыдно, Мельников», – пошутила я. «А вот здесь все и узнаешь. Одним словом, приезжай, Таня, приезжай», – не отставал Мельников. Слова Андрея сопровождал некий фон на заднем плане. Голоса, звяканье, смех. Подивившись, все-таки согласилась приехать. Тем более, что и Кости не советовали мне медлить. А без сведений от Мельникова я не знала, что предпринять, и направилась в отдел. А отдел гулял. Оказывается, виски появилась здесь потому, что менты накрыли какой-то притон, где стояла его целая коробка. И этой коробкой хозяин решил откупиться. Был он, собственно говоря, не совсем при делах, потом временами выдавал милиции нужную информацию, Поэтому Мельников дал команду виски принять, хозяина притона отпустить, а реквизированное добро пустить по прямому назначению. И что же такое важное отмечаем, когда столько нераскрытых дел, причем горячих? Поинтересовалась я у майора, который с вальяжным видом развалился на стуле в своем кабинете. На столе стояли две открытые бутылки, была даже кое-какая приличная закуска, а все собравшиеся нещадно дымили. Мне, не так давно бросивший курить, сразу стало нехорошо. «Вот именно! Важное!» – поднял палец вверх Мельников. «Можно сказать, наиважнейшее дело в жизни! У нас вот у Арсентьева помолвка. Невесту он, правда, прячет, но от нас не скроешься». Он погрозил Арсентьеву пальцем, и тот, засмущавшись, покраснел и опустил глаза. «Проведем оперативно-розыскные мероприятия и уведем невесту. Вот хотя бы Бодров это сможет сделать. Или...» Мельников задумался. «Мне нельзя. Я женатый человек». «Вот именно», — прервала его я. «Давай новости свои выкладывай. И вообще, я тебя не узнаю». «Что поделаешь, Танюша, жизнь такая», — притворно вздохнул Мельников. «Да и работа у нас, сама знаешь. К тому же не каждый день Танюша у человека помолвка». «Да, вот так». Взгляд Мельникова стал сентиментальным. Он взял с тарелки кусок сервелата и меланхолично положил в рот. «Андрей, что у тебя за новости?» – нетерпеливо напомнила я. «Да подожди, Таня, про новости. Ты прямо становишься какой-то занудой. Давай вон выпей с нами, закуси». Все участники мероприятия тут же охотно откликнулись на это предложение, однако я пить отказалась наотрез. Чувствовала, что мне предстоит еще большая работа. «Так вот», вытирая рот после жирного куска селедки, довольно заговорил Мельников. «Нашелся один ценный свидетель по делу Колокольцева. Я ребят-то туда послал и, естественно, распорядился, чтобы они обошли окрестные дома и расспросили жильцов. И обнаружился дедуля один, лет 70, сосед. Точнее, не совсем сосед, потому что живет в доме напротив. Он там болеет чем-то, не то гастрит, не то перитонит, неважно. Познания Мельникова в медицине были, прямо сказать, неглубоки. Одним словом, не спит он по ночам, и рано утром вышел подышать свежим воздухом. И дедуля этот видел одного интересного субъекта, который утром выходил из подъезда Колокольцевых. И чем же он так интересен? Догадайся!» Залихватски подмигнул мне Мельников. «Знаешь, неохота!» Покачала головой. «Не слишком сообразительно». «Ну ладно», – милостиво согласился Мельников, которому явно понравилась моя самокритика. «Я тебе скажу. Это был не русский тип, бородатый, что самое знаменательное. Вышел из подъезда очень быстро, сразу заскочил в машину и выглядел, по словам дедули, очень нервным. Может, ему так показалось, но факт тот, что он тут же уехал. По газам дал и уехал. И номер, между прочим, дедуля запомнил. Правда, частично. Но и то дело. Самое главное, что машина не из нашей области. А из какой?» «Из Оренбурга», — поднял палец Мельников. «Откуда?» Я подозрительно прищурила глаза. «Оренбург. Город такой есть, Таня. Недалеко, кстати, от нас. Платки там, газ, все такое. Река Урал. Я там, помнится, рыбачил лет 10 назад, когда-то еще». «Да знаю, знаю», – нетерпеливо остановила его я. «Оренбург? Где-то уже я это слышала. И не от тебя, Андрей». «Да понятно где, Таня. Ну что ты? Помнишь же, оренбургский пуховый платок?» – затянул вдруг Мельников с ужасающей фальшью. «Ты чего, Арсентьев, не подтягиваешь? Голоса нет? Премию лишу. Чтобы сейчас же был... «Давай вместе! Ну!» Арсентьев послушно забасил, причем я отметила, что он старательно фальшивил в такт майору. Видимо, сказывалась привычка брать пример с начальства. «Стоп!» – скрикнула я. «Самодеятельность хорошо, но раскрытое дело лучше. Не русский из Оренбурга? Пожалуй, пришла пора мне выложить свои новости». «Давай!» – не прерывая пения, махнул Мельников. «Ты ведь в курсе исчезновения Марианны Рубашкиной?» «Кто такая?» – важно нахмурился Мельников. «Сестра Гордеева, я же тебе только что рассказывала. Подозрение на похищение. Господи, как можно так быстро все забыть? Вот так на рабочем месте помолвки отмечать. Да помню, помню. Переставая петь, но продолжая дирижировать Арсентьеву, повернулся майор. Приметы совпадают. Соседка Марианна говорила, что приходил не русский, похожий на террориста. Раз. Последний хахаль Марианны живет в Оренбурге. Два. Скорее всего, это один и тот же человек. А вот то, что он выходил из подъезда Колокольцевых, это очень интересно. А самого Колокольцева этот дедуля не видел? Нет. Да он его и не знает, хотя фото, конечно, показывали. А этого мужика запомнил просто потому, что внешность у него уж больно колоритная, да и нервничал он сильно. А дедуля, похоже, в КГБ раньше служил. «Номер, говоришь, есть?» – деловито спросила я. Мельников мгновение подумал, скомандовал руками Арсентьеву отбой. Лейтенант послушно замолчал. «Так, Арсентьев, давай сюда номер этого бородатого из Оренбурга». «Так он у вас же, товарищ майор, в блокноте», – пробасил Арсентьев. «А, ну да, что бы без тебя Арсентьев делал? Не знаешь? А я тебе скажу, хоровой кружок бы вел». Мельников залез в блокнот, порылся там минуты две и, довольный, прочитал номер машины, который я быстренько переписал уже к себе в блокнот, считая, что так будет надежнее. «Отсутствует одна буква и одна цифра, к сожалению», – заметил Андрей. «Но это ничего, все равно найдем». «И когда ты собираешься искать?» – спросила я. «Да вообще не собираюсь», – радостно ответил Мельников. «Надо с Оренбургом связываться. Сотрудника может посылать». «Да, ты догадываешься, Арсентьев, кто поедет?» «Так точно», – ответил Арсентьев. «Кому прикажут?» «А прикажут тебе, Арсентьев, тебе», – погрозил пальцем захмелевший и развеселившийся, как ребенок, Андрей. «Я, скорее всего, тоже поеду», – задумчиво сказала. «И как раз было бы очень хорошо вместе с лейтенантом». «Только смотри, веди себя с ним прилично», — майор погрозил теперь мне. «У него все-таки невеста, а нам уже лучше. Командировочные сохранятся. Ты не волнуйся, Арсентьев, мы их в заначке оставим, выпишем как положено и оставим до лучших времен. Может, еще у кого помолвка будет. Сколько у нас там еще?» — скосился майор в угол, где стоял шкаф, видимо, с конфискованным имуществом. Один из оперативников тут же подскочил к шкафу и обескураженно повернулся. «Пять, товарищ майор». «Как пять?» – ахнул Мельников. «Было же! Было 11! Что, уже в отделении, что ли, воровство?» «Никак нет», – ответил Арсентьев. «Все правильно. Я считал и записывал. Одну брали вчера на пробу. Две в соседний отдел отдали. И еще 3 сегодня вы отдали своему заместителю. А еще 5. Вон, 2 на столе, 3 на полу». Майор взял с пола одну из бутылок. Она была, увы, пуста. Андрей озадаченно покачал головой и тихо произнес. «Так, с завтрашнего дня пьянство в отделении прекращается. Вплоть до особого распоряжения. Все поняли? Арсентьев?» «Так точно», — невозмутимо ответил Арсентьев, который, кстати, практически и не пил. «А с этими как быть?» – указал один из оперативников на 2 полные бутылки на столе. «Допьем сегодня или положим в шкаф?» Майор размышлял несколько секунд, потом решительно махнул рукой. «В шкаф! Я же сказал, пьянство прекращается! У нас праздники на носу, чем их отмечать? Водой из-под крана?» Оперативник с явным сожалением убрал бутылки в шкаф. «Послушай, еще не все рассказала», – окликнула майора я. «Сейчас Артуру позвонила Марианна. Правда, звонок был бестолковым и коротким, но я так поняла, что она находится вместе с этим человеком. Возможно, как заложница. Так что лучше время не терять и выезжать как можно скорее». «Ну и выезжайте», – махнул рукой Мельников. «Хоть сейчас. Что вы прямо как дети маленькие? Нашли проблему», – развел он руками. «А нам, значит, можно спокойно посидеть. Долгов! Верни одну бутылку. Только, Долгов, одну, и все».